Безвозвратная потеря. Вчера на 101 году жизни скончался известный колумбийский писатель, публицист и философ Мануэль Кирога. Романы автора «Сестра его служанки» 1960, «Бутылка моря» 1973 и «По ту сторону йогурта» 1995 стали заметным явлением в культурном контексте Латинской Америки. За свою долгую жизнь Мануэль Кирога был разносчиком пиццы и скупщиком краденого, наркобароном и председателем пен-клуба, стриптизером и министром образования, двоеженцем и большим другом России. Вот лишь небольшой эпизод из богатой на события биографии мэтра, характеризующий его неукротимый нрав, жажду приключений и скорую на выдумке голову. В период работы над сборником эссе «Изобретатели велосипедов» Кирога смастерил станок для изготовления довольно приличных по качеству долларов, после чего купил списанную МВФ США подводную лодку и целый год куролесил в районе Бермудского треугольника, пугая околонаучную общественность скорым нашествием инопланетян. Кирога знался со многими знаменитостями наших дней – Маркес, Борхес, Касарес, Картасар. «Мужики», – наставлял он творческую молодежь, – «хватит уже валять дурака, пить, что придется и трахаться с кем попало, займитесь лучше литературой». И к его мудрым словам прислушивались. Влияние Мануэля Кироги на людей казалось безграничным. Это он посоветовал Фиделю Кастро устроить революцию на Кубе, и задумка сия увенчалась успехом. Это он консультировал Аугусто Пиночета в наиболее сложные моменты чилийской истории, и история не подвела. Именно Кирога надоумил свою будущую 15-ю по счету жену участвовать в конкурсе красоты «Мисс Вселенная», и девица заняла почетное 3-е место. Если бы не афера с земельными участками, на которую писателю уходила большая часть силы времени, кто знает, сколько бы еще прекрасных книг он создал. Его всегда волновала жизнь простого народа, и Мануэль Кирога описывал ее так, как мог. «С утратой гиганта словесности мир уже никогда не будет прежним», говорится в «Некрологе».